Глава 10. Рестарт. Как не повторять ошибки прошлого и создать свою уникальную судьбу? Вы слушаете эту главу, потому что в глубине души чувствуете: пора что-то менять. Осознание того, что ваша жизнь может быть построена не только на собственных желаниях, но и на сценариях прошлого, это уже огромный шаг вперед. Вы словно держите в руках клубок, где каждая нить — это история, опыт, страх или мечта ваших предков. Этот клубок, возможно, помогал вам двигаться до сих пор, но вы понимаете, что он же мешает идти дальше. Представьте себя скульптором, который наконец-то решил отколоть лишнее, чтобы создать свою собственную статую. Да, это трудоемкий процесс — снять слой за слоем, понять, где заканчиваются чужие желания и начинаются ваши. Но в этом и заключается магия. Вы можете наконец-то начать жить по своим правилам, не оглядываясь на тени прошлого. В этой главе мы поговорим о том, как разорвать цикл повторяющихся родовых сценариев. Это не просто разрыв, это трансформация. Вы не разрушаете свою связь с семьей, а переосмысливаете ее, создаете новую форму, которая поддерживает вас, а не ограничивает. Это как пересадка дерева, корни остаются, но вы даете им возможность расти в новой плодородной почве. Путь освобождения начинается здесь. Вы готовы стать автором своей жизни? Давайте разберем, как это сделать последовательно. Почему мы продолжаем повторять родовые сценарии? Когда вы задумываетесь о своей жизни и ловите себя на мысли, почему все идет по кругу, почему я снова здесь, знайте, что это не случайность. Родовые сценарии — это скрытые программы, которые диктуют нам определенные действия и реакции. Они словно старый фильм, который кто-то постоянно прокручивает в нашем подсознании. Как работают бессознательные повторения? Наше подсознание — удивительная система. Оно хранит не только наши личные воспоминания, но и наследственные паттерны, передающиеся через поколения. Подсознание действует как фильтр. Вы можете встречать сотни разных людей, но замечать лишь тех, кто соответствует вашим внутренним программам. Например, если в вашей семье всегда была борьба за любовь, то вы будете бессознательно искать партнеров, с которыми эта борьба продолжится. Но почему? Потому что мозг хочет завершить эту историю. Он думает, может быть, на этот раз я все сделаю правильно. Но без осознания и работы над собой история остается той же. Есть несколько глубинных причин повторений. Первое — лояльность к роду. Мы хотим быть частью семьи, даже если это означает страдать так же, как страдали наши предки. На глубоком уровне это дает нам чувство принадлежности. Я, как они. Но цена этого чувства может быть слишком высокой. Несчастливая жизнь. Второе — неосознанность. Мы не осознаем, что действуем по чьему-то сценарию. Это как идти по тропинке в лесу. Ты знаешь, куда она ведет, и тебе кажется, что это единственный путь. Но рядом может быть поле. Полные возможности, которые ты просто не замечаешь. Третье — нейронные связи. Наши мысли и убеждения буквально прописаны в мозге. Чем больше мы повторяем одну и ту же модель поведения, тем прочнее становится тропа нейронных связей. Но ее можно перестроить, как с ремонтом дороги. Сначала будет трудно, но со временем новый маршрут станет таким же привычным. Маленький пример из моей практики. Ирина все время находила партнеров, которые ее подавляли. «Почему это со мной происходит?» — спрашивала она. Когда мы начали разбирать ее историю, оказалось, что ее мама и бабушка жили в подобных отношениях. Это был их способ выживать. Ирина осознала, что этот сценарий ей больше не нужен, и начала шаг за шагом менять свою жизнь, придерживаясь моих советов. Вы можете переписать свой сценарий, но для начала нужно осознать, что вы играете не свою роль, а ту, которую вам навязали. Все начинается с понимания, что ваша жизнь может быть другой. Почему мы продолжаем повторять родовые сценарии? Некоторые вещи в вашей жизни повторяются словно по замкнутому кругу. Похожие партнеры, ситуации, трудности. Это не просто случайность. Родовые сценарии — это некий семейный шаблон, который ваша душа может бессознательно воспроизводить. Но почему так сложно выбрать другой путь? Существуют подсознательные механизмы родовой памяти. В отличие от сознательных установок, которые вы можете замечать и менять, родовые сценарии работают глубже. Представьте, что внутри вас есть магнит, который притягивает определенные события, людей и ситуации. Он настроен на чистоту вашего рода. Вы не знаете, почему делаете тот или иной выбор, но он кажется вам естественным. Препятствием также может стать страх утраты принадлежности. Повторение родовых сценариев часто связано с глубоким страхом потерять связь с семьей. Это неосознанное чувство, что если вы поступите иначе, чем предки, вы будете изгнаны из родовой системы. Например, если в семье жертвовали своей карьерой ради семьи, вам может казаться, что вы обязаны поступить таким же образом, чтобы остаться своим. У повторений в поиске завершения есть своя роль. Часто мы повторяем сценарии, потому что подсознательно ищем способ закончить то, что не удалось нашим предкам. Это как наследственная миссия, которую мы принимаем без слов. Если бабушка страдала от любви, а мама избегала отношений, то дочь может бессознательно повторять их опыт, пытаясь найти выход, которого не нашла ни одна из них. Расскажу вам небольшой пример для вдохновения. Мария пришла ко мне с вопросом: почему я всегда оказываюсь в отношениях, где меня используют? Выяснилось, что ее бабушка была вынуждена выйти замуж ради спасения семьи, а мать всю жизнь искала подтверждение своей ценности через мужчин. Мария повторяла этот сценарий, но через осознание и терапию она смогла разорвать сложившуюся цепочку, окружение в считанные дни стало меняться, а внимание на нее стали обращать мужчины совершенно другого уровня. Мария смогла в течение года встретить партнера, который действительно ценил ее. Сейчас она в счастливом браке и ждет первенца. Как понять, что ты повторяешь родовой сценарий? Давайте поговорим о важном. Понять, что вы живете по родовому сценарию, это уже половина пути. Но как увидеть его среди привычных событий вашей жизни? Родовые программы действуют тихо, почти незаметно, словно фон в мелодии ваших решений. Они могут прятаться в ваших выборах, страхах и паттернах поведения. Важно научиться их распознавать. Обратите внимание на то, каких партнеров вы выбираете. Есть ли в их поведении что-то знакомое? Иногда знакомое — это голос ваших родителей, звучащий в поступках вашего партнера. Если ваш отец был эмоционально холоден, вы можете выбирать мужчин, которые тоже не умеют показывать любовь. Если ваша мать жертвовала собой ради семьи, вы можете повторять ее сценарий, теряя себя в отношениях. Небольшой пример для размышления. Оксана, с которой я работала, заметила, что ее партнеры всегда отвергали ее идеи и желания, заставляя женщину подстраиваться под их планы. Выяснилось, что ее мать всегда жила в тени отца, подавляя свои мечты ради его успеха. Оксана бессознательно выбрала ту же роль, пока не осознала это и не начала менять подход к отношениям. Проблемы с финансами тоже часто коренятся в семейных установках. Например, если в вашей семье деньги всегда были источником стресса или считались чем-то, чего никогда не хватает, вы можете бессознательно воспроизводить эти убеждения. Это проявляется в страхе брать на себя финансовую ответственность, избегании больших доходов или выборе профессии, где деньги не играют большой роли. Следующий пример может вдохновить вас к осознанию. Андрей из поколения в поколение повторял финансовый сценарий своего рода. Его дед потерял все из-за войны. Отец постоянно жил в долгах. И сам Андрей, несмотря на успехи в карьере, всегда тратил больше, чем зарабатывал. Поняв, что его отношение к деньгам — это эхо семейных потерь, он начал работать над своими убеждениями о богатстве и стабильности. Эмоциональные блоки и страхи, которые мешают вам действовать, часто вовсе не ваши. Они могли прийти из прошлых поколений. Если кто-то в вашем роду пережил трагедию, например, потерю любимого, страх утраты может стать частью вашего подсознания. Вы можете бессознательно избегать близости, боясь повторить их боль, или постоянно быть в тревоге из-за мелочей. Так было с моей клиенткой Мариной. Женщина с детства боялась начинать отношения, боялась открыться. Разбирая семейную историю, она узнала, что ее бабушка потеряла мужа в молодости, а мать росла с чувством, что любовь — это боль. Марина несла этот страх в себе, пока не осознала его и не начала работать с ним. Понять, что ваши страхи, проблемы или повторяющиеся сценарии — это часть родовой программы, уже шаг на пути к избавлению от них. Осознав это, вы сможете остановить этот цикл и начать жить так, как хотите, а не так, как диктует прошлое. Как же разорвать этот цикл и создать новый сценарий? Осознание своих родовых сценариев — это словно момент пробуждения. Вы вдруг понимаете, что многое в вашей жизни не случайно, а обусловлено программами, которые тянутся из глубины рода. Но важная новость заключается в том, что вы можете взять эту запутанную сеть в свои руки и начать плести ее заново. Вы не можете изменить то, что не видите. Осознание — это свет, который озаряет все уголки жизни, из которого начинается любое глубокое внутреннее изменение. Как понять, что вы живете по чужому сценарию? Вспомните фразы из детства. Например, «Любовь приносит только боль. Женщинам нельзя доверять. Деньги — это всегда проблемы». Эти слова могут стать ключом к пониманию текущих убеждений. Посмотрите на повторение. Задайте себе вопросы. Что объединяет мои прошлые отношения? Какие трудности в моей жизни происходят снова и снова? Есть ли у моих родителей или предков подобные истории? Обратите внимание на свои эмоции. Чувствуете ли вы постоянный страх, вину или подавленность? Это может быть сигналом, что вы несете на себе груз чужих ожиданий. Распознав внутренние установки, можно начинать работу. Наши убеждения — фундамент нашей жизни. Если эта основа трещит по швам, любое строительство будет неустойчивым. Как переписать свои убеждения самостоятельно? Возьмите лист бумаги и разделите его на две колонки. В одной колонке напишите все негативные убеждения, которые вы можете вспомнить. Например, «Я не заслуживаю любви», «Деньги долго не задерживаются», «Я не могу быть успешной». В другой колонке напишите противоположные, то есть позитивные установки. «Я достойна любви, которая приносит радость». «Я управляю своими финансами с уверенностью». «Я могу быть успешной и счастливой одновременно». Повторяйте эти убеждения каждый день. Постепенно они станут вашей новой реальностью. Представьте, что ваше убеждение — это старый сад, заросший сорняками. Чтобы посадить новые цветы, нужно вырвать высохшие сорняки и заботливо ухаживать за новой почвой. Подсознание необходимо перепрограммировать. Ваши старые сценарии живут глубоко в вашем подсознании, и чтобы их изменить, нужно работать с этим уровнем. Понять свою родословную значит взять в руки ключ к пониманию себя. Вы можете обнаружить удивительные паттерны, которые передавались вашей семье. Что вы можете сделать? Поговорите с родственниками и спросите их о важных событиях в семье — разводах, потерях, финансовых кризисах, успехах. Попытайтесь найти общие черты между их историями и своей жизнью. Выразите благодарность своему роду за то, что они прожили свой опыт, но скажите себе: «Я выбираю другой путь». Представьте, что вы — мост между прошлым и будущим. Вы способны взять лучшее из своего рода и передать это дальше, но оставить все, что больше вам не служит. После осознания и проработки старых сценариев наступает время написать новый. Этот процесс требует не только действий, но и силы воображения. Как это сделать? Определите свои желания, запишите, чего вы хотите достичь в отношениях, карьере, жизни. Создайте четкий план. Определите конкретные шаги, которые помогут вам достичь этих целей. Живите в новой реальности. Представьте, что вы уже живете так, как мечтаете. Это поможет вам настроиться на нужную волну. Вы способны разорвать старые цепи и создать жизнь, которая отражает вашу истинную суть. Помните, каждое усилие и каждая новая мысль — это вклад в ваше будущее, свободное от груза прошлого. В завершении этой главы я хочу дать вам действенные упражнения для выхода из родовых сценариев. Каждое изменение начинается с маленького шага, и эти упражнения помогут вам осознать свои старые программы и заменить их на новые. Практикуйте их ежедневно, чтобы закрепить изменения на глубинном уровне. Первое упражнение — дневник осознанности. Дневник — это ваш компас в изучении внутреннего мира. Записывайте все свои мысли, эмоции, наблюдения, связанные с вашей родовой историей. Вопросы для рефлексий. Какие убеждения о любви, деньгах и отношениях я унаследовала? Какие истории моей семьи всплывают в памяти, когда я думаю о своих трудностях? Какие эмоции я чувствую, размышляя о своем детстве? Чьи мечты в моей семье остались нереализованными, и несу ли я их вместо кого-то? Какие фразы я часто слышала в детстве от родителей или бабушек и дедушек? Какие повторяющиеся сценарии есть в нашей семье? Болезни, разводы, одиночество, потери. За кого в семье мне было особенно больно или страшно, и почему? Была ли в семье черная овца или жертвенный человек, и что с ним произошло? Какие чувства я подавляла, чтобы быть удобной в своей семье? В какие моменты я чувствую вину или стыд, и кому они могут принадлежать по праву? Какие жизненные роли мне как будто были назначены с рождения? Спасатель, герой, невидимка. Есть ли у меня ощущение, что я должна вернуть или отработать что-то за предков? Что я бессознательно копирую в отношениях и с поведением мамы, папы, бабушек? Что мне запрещали или не позволяли чувствовать, быть, хотеть? Как я могу разрешить себе то, что было невозможно для них? Какие ресурсы мне передали мои предки и за что я им благодарна? Если бы моя родовая система могла заговорить, что бы она хотела мне сказать прямо сейчас? Пример записи. Сегодня я вспомнила, как мама говорила: «Любовь — это жертва». Я осознала, что в своих отношениях я всегда ставлю себя на второе место, стараясь угодить партнеру. Результат — вы увидите, как повторяющиеся мысли формируют паттерны, которые можно будет проработать. Медитация на освобождение. Медитация — это способ перепрограммировать свое подсознание, отпуская старое и принимая новое. Устройтесь в спокойном месте, где вас никто не побеспокоит. Закройте глаза и представьте, что вы стоите в комнате, полной старых вещей. Это ваши старые сценарии, убеждения и страхи. Постепенно начните собирать эти вещи и складывать их в коробку. Закройте ее и представьте, как она исчезает. Теперь представьте, что вы открываете новую коробку, наполненную яркими, свежими вещами. Почувствуйте легкость и радость от этих изменений. Пример визуализации. Я вижу старую цепь, которая тянулась за мной долгие годы. Я снимаю ее и кладу в ящик. Теперь я свободна и вольна идти своим путем. Как результат, вы начнете ощущать легкость, освобождаясь от тяжести прошлого. Создание новых аффирмаций. Аффирмации — это мощный инструмент для изменения мышления. Когда вы заменяете старые негативные установки новыми позитивными утверждениями, вы переписываете свой внутренний сценарий. Возьмите лист бумаги и разделите его на две части. В одной колонке напишите свои старые убеждения, а в другой замените их на новые. Повторяйте свои аффирмации утром и вечером, чтобы они стали частью вашей реальности. Приведу для вас пример старых и новых аффирмаций. Старая. Любовь всегда приносит боль. Новая. Любовь — это источник радости и гармонии. Старая. Я боюсь больших денег. Новая. Я открыта для финансового изобилия. Старая. Я не могу быть успешной. Новая. Я создаю успех в своей жизни с уверенностью. Как результат, эти измененные утверждения помогут вашему подсознанию принять новые модели мышления. Эти упражнения — это мост между вашим прошлым и будущим. Выполняйте их регулярно, и вы увидите, как старые сценарии начинают терять свою силу, освобождая место для новой счастливой реальности. Вы прошли долгий путь в изучении своей родовой истории, и это уже огромный шаг. Понимание родовых сценариев и их влияние — это не просто информация, а ключ к свободе. Теперь вы знаете, что вам больше не нужно повторять старые циклы и принимать их как неизбежность. У вас есть сила изменить свою жизнь. Освобождение от родовых сценариев — это не моментальное решение, а процесс. Иногда он требует смелости взглянуть в лицо своим страхам. Иногда — терпения и мягкости к себе. Но с каждым осознанием, с каждой новой привычкой и аффирмацией вы приближаетесь к жизни, которую действительно хотите жить. Вы не обязаны идти по стопам своих предков, если этот путь вам не подходит. Вы можете выбрать новый маршрут, построить свою дорогу, основанную на ваших мечтах, ценностях и желаниях. Пусть эта глава станет началом нового этапа вашей жизни, жизни, в которой вы автор, а не заложник сценариев прошлого. Помните, вы достойны любви, успеха и счастья, которые созданы по вашим собственным правилам. И у вас все получится.